В Гатыме несколько человек, обладающих наивысшей властью в преступных кругах, вот уже который год борются за теневое влияние. Кармайн Фальконе, который зарабатывает огромные средства на продажах поддельных лекарств и на контрабанде драгоценных металлов и камней. Освальд Кабупат, более известный как Пингвин, который основную прибыль получает от браконьерства и незаконной торговли оружием и дикими животными. И Роман Сянис, которого в преступных кругах называют «Черная маска», потому что он практически никогда не показывает своего лица и все время носит маску в форме черепа. Последний как раз таки контролировал оборот наркотиков на черном рынке Готэма. Это все, конечно, так, но повторюсь, все, что я выше перечислил, лишь основной источник дохода этих криминальных элементов. Фальконе и Пингвин тоже занимаются наркотиками, просто не в таких масштабах, как Сянис. А черная маска, как и эти двое, не упускает возможности продать оружие, фальшивые лекарства, алмазы и золото. Вот только у него зарабатывать на этом так же хорошо не особо получается. Конечно же, эти трое не единственная организованная преступность в Готэме. Помимо них, есть много других мафиозных кланов, но они не заслуживают столь пристального внимания, так как по факту являются всего лишь вассалами одного из этих трех крупнейших королей, хоть и называют себя самостоятельными организациями. Взять, к примеру, преступную семью Марани и его главу, Сальваторе Марани, который в свое время прыснул кислотой в лицо Харвидента. Так вот, он, несмотря на свою видимую независимость и расписывание себя как самого сильного мафиози города, в действительности же при любом удобном случае бежал на поклон Кармайну Фальконе. И раз уж зашла речь о Харвиденте, который нынче больше известен как Двуликий, стоит, пожалуй, рассказать об еще одной группе людей, которые хоть и не являются ключевыми игроками в мафиозных кругах и не подчиняются ни одной из вышеперечисленных сил, тем не менее представляют угрозу. Зарабатывают они совсем не те суммы, которые стекают в карманы трех главных мафиози, и все потому, что деньги у них не в приоритете. Но при всем при этом их боятся и избегают даже эти, казалось бы, всемогущие темные лидеры Готэма. Их считают безумцами, сумасшедшими, изгоями, но несмотря на это, всегда находятся такие же отбитые на голову люди, готовые следовать за ними до конца. И Двуликий, один из таких. Двуликий, бывший прокурор, которого поглотила и породила тьма Готэма, человек с двумя личностями, одна из которых желает нести анархию и погибель всему городу, зарабатывает в основном за счет ракетирства и грабежей от случайных прохожих до крупнейших банков мегаполиса. Делает он все это не из-за того, что жаждет денег, а просто потому, что так выпала монетка. К таким же безумцам можно отнести и Джокера с его клоунами, действия которых невозможно предсказать и под раздачу которых могут попасть даже трое великих мафиози. И возвращаясь к этим самым мафиози и Джейсону Тадду, хочу сказать, что, пожалуй, эта тройка вскоре утратит свою монополию. Красный колпак нацелился на черную маску и уже отжал у того большую часть наркобизнеса. С виду действительно кажется, что Джейсон хочет стать еще одним доном мафии Готэма, но это не так, о чем я поспешил рассказать ребятам, а то выглядят они совсем расстроенными и разочарованными. Поверьте мне, его цель не в том, чтобы встать во главе преступности города, а в том, чтобы уничтожить ее. Сейчас он нацелился на маску, но, сдается мне, Фальконе с Кабупатом тоже не смогут избежать его пуль. Моральные устои Джейсона претерпели кардинальные изменения, но он не забыл о главной цели, которую ты, Брюс, вбил ему в голову – покончить с преступностью. Вот только подход и методы у него теперь отличаются от тех, которым ты его обучал. Он собирается убить всех, неловко уточнил Дик Грейсон. Мы уже поняли, что он больше не ценит чужие жизни и готов покончить с каждым, кто встанет на его пути. Знаешь, сколько трупов уже лежат на тропе, по которой он прошел? Думаю, что немало, ответил я. Единственное, чего я до сих пор не могу понять, так это почему вы все еще не покончили с ним. Задал я серьезный вопрос, чем необычайно смутил героев. Как бы Джейсон ни был хорош, он обычный человек, а вы, если позволите напомнить, суперсолдаты. Как вы это объясните? Найтвинг и Бэтгёрл переглянулись, а Бэтмен оторвался наконец от своего компьютера и пролил свет на смущающий меня вопрос. Он необычный человек, его скорость, сила, рефлексы нисколько не уступают нашим. К тому же он действует не один, у него в подчинении по меньшей мере около 5 человек со схожими физическими показателями. Чего? Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Каким это образом он сумел так прокачаться? Да к тому же не один, что вообще творится в Готэме. Мы тоже не знаем, поэтому и ходим хмурые, буркнул Брюс. Эй, хватит врать. Ты ходишь хмурый, потому что ты, Бэтмен. Брюс вздохнул и продолжил. Мы не знаем, что задумал Джейсон, кто ему помогает и как он получил свою силу. Сейчас важно остановить его и не позволить ввергнуть Готэм в хаос и войну преступных группировок. Действие Красного Колпака против Черной Маски спровоцировало Фальконе и Пингвина на активную подготовку мер противостояния Джейсону. По моим данным, Кармайн старается как можно скорее избавиться от последней партии наркотиков и опустошает свои склады с игрушками. Может, это из-за того, что я собираюсь купить у него фабрику по производству этих самых игрушек. Сделал я смелое предположение. А ты не думал о том, почему он вообще решил продать свою фабрику? Возможно, он таким образом хочет скрыть следы. А как же твое предположение? Спросил у Брюса Найтвинг, что Кармайн перевозил в этих игрушках совсем не наркотики, а что-то еще. Меня этот вопрос тоже очень заинтересовал. Не наркотики, он перевозил в игрушках что-то еще, мы не знаем, ответил Брюс. Я хотел достать образцы, но он избавился от них до того, как я сделал ход, а потом появился Джейсон и стало не до этого. Последние дни выдались тяжелыми, добавила к сказанному Барбара. Вся преступность в Готэме на взводе. То и дело вспыхивают локальные стычки. У меня даже нет времени ходить на работу. Звучит нехорошо, согласился я. Надо с этим что-то делать. Не хочу, чтобы улицы Готэма были неспокойны. И чем больше я обо всем этом думаю, тем больше укрепляюсь во мнении, что все происходящее сейчас в Готэме – это предпосылки к неизбежной конфронтации с Совиным судом, сделал я заключение. В том, что Джейсон вернулся в Готэм, странности нет, но вот то, что он обрел силу подобную суперсолдату и получил неведомо откуда таких же сильных помощников, уже вызывает подозрение. «Считаешь, что ему помогает Судцов?» – спросил, задумавшись, Найтвинг. «Но для чего? Зачем им все это? А главное, что они могли предложить Джейсону, чтобы он согласился работать на них? Много чего. Например, Джокера?» – произнес я имя нашего общего безумного друга. «Что ты хочешь сказать?» – голос Бэтмена похолодел. «Ты ведь понимаешь, что если Джейсон решил искоренить преступность, то наш дружелюбный клоун будет первый в списке на устранение. Джокер ведь не только сломал ему все кости, жестоко избив монтировкой, но и убил. Разумеется, такое забыть невозможно, особенно после того, как яма Лазаря подстегнула его память и эмоции до крайности. Барбара забеспокоилась. Тогда почему он сразу же не отправился за Джокером? Потому что принц преступного мира Готэма сейчас отдыхает в лечебнице Аркхем. Вы лучше меня знаете, как хорошо она охраняется. Лечебница – практически непробиваемая крепость. Пройти внутрь незамеченным почти невозможно, но даже если получится, увести оттуда пациента – задача невыполнимая. Джейсон мог бы попытаться, задумчиво произнес Найтвинг, видимо прикидывая, как бы он сам действовал в этом случае. Мне кажется, вы не до конца понимаете желание вашего потерянного товарища. Красный Колпак хочет не просто убить Джокера. Тот обошелся с ним слишком жестоко, и Джейсон прекрасно об этом помнит. Поэтому хочет, чтобы клоун ощутил ту же боль, что и он тогда. Хочет избить того монтировкой, а после взорвать, а может, чего и похуже. Теперь подумайте, сколько Джейсону потребуется времени на то, чтобы проникнуть в Аркхем и добраться до палаты Джокера. И как вы считаете, Джей с радостью примет такое воссоединение? Скорее всего, да, но вот согласится ли он бежать из лечебницы с Колпаком, это уже вопрос. Грейсон громко вздохнул, видимо представив подобную ситуацию. Да уж, задача усложняется. Джокер не тот человек, который любит слушать, и не тот, кого можно убедить силой, дополнила Барбара. Все это нельзя провернуть быстро. Поэтому как только он проникнет в Аркхем, мы об этом тут же узнаем и прибудем на место до того, как он успеет вытащить Джокера. Именно. Поддержал я мисс Гордон. Даже если бы его целью было не похищение, а просто убийство, у него не хватило бы на это времени. Но Судцов имеет достаточно власти, влияния и возможностей, чтобы вызволить Джокера из Аркхема, заметил Брюс совсем уж мрачно. Похоже, данная перспектива ему очень не нравилась. Возможно, согласился я. Однако не стоит забывать, что на данный момент все то, к чему мы пришли, является лишь нашим предположением. Мы не знаем, так ли все на самом деле. Но если наши предположения окажутся верны, перед нами встанет огромная проблема. Если допустить, что Джейсон получил свою силу от судасов, значит у тех есть сыворотка суперсолдата, озвучил темный рыцарь не самую приятную вероятность. Да, по крайней мере один из его аналогов. Не знаю, откуда она у них. И если за преображением Джейсона действительно стоит совиный суд, мы должны быть готовы к тому, что не только красный колпак стал суперсолдатом, но и смертоносные когти обрели подобную силу. Черт, выпалил Найтвинг, а я только-только расслабился, думая, что сейчас геройствовать легче, чем раньше, а теперь вот это. Не стоит переживать, мой дорогой друг, улыбнулся я Дику и перевел на Брюса лукавый взгляд, чем вызвал у него приступ подозрения. У меня есть решение данной проблемы, нам просто нужно стать еще сильнее. Ха, проще сказать, чем сделать, фыркнул Найтвинг. У тебя что, есть еще одна чудо-сыворотка? Именно, подтвердил я его слова, и в моей руке материализовался шарик коричневого цвета. Эта пилюля наделяет человека огромной силой, а главное, непробиваемой кожей. Единственный минус – это боль, которая сопровождается во время процедуры модификации. Так что, дружище, поднялся я с дивана и вложил таблетку в руку Бэтмена. Прими от меня этот чудесный дар, с ним ты станешь в разы сильнее, и тебе не будут страшны ни ножи, ни пули, ни даже выстрел ракеты. Возможно, но не точно. В любом случае радуйся. Только это, не забудь фиксировать в уме интенсивность боли. Скажем, по шкале от 1 до 100. Расскажешь мне потом свои ощущения. В моей руке материализовались блокнот и ручка. Я был готов записывать результаты. Темный рыцарь продолжал хмуро на меня смотреть. Точно хотел взял эту пилюлю и силой скормить мне же. КХМ, не беспокойся. Это абсолютно безопасно. Это не очень больно. Это не больно, призывал я Бэтмена не волноваться. Он подозрительно щурился. Жуй уже. Давай, сделай это ради Джейсона. Ради меня, Альфреда, Дэмиена, летучих мышей, Джокера. Не знаю, кого именно из списка выбрал Брюс, но он таки проглотил таблетку неуязвимости. И вот настала пора понять, как сильно Кавита смогла ослабить болевые ощущения. Глава 335. Пещера Готэма. Я и представить не могла, что эта таблетка неуязвимости даст мне столько сил. Не переставала восхищаться Бэтгёрл, продолжая наступать на меня. Вчера она, как и Бэтмен с Найтвингом, приняла новый усилитель и обрела не просто огромную силу, но и внушительную физическую стойкость Люка Кейджа. А сегодня, ни свет ни заря, вытащила меня на крышу для спарринга, чтобы срочно проверить свои новообретенные силы. Ночью нам с ней было не до того. Мы были заняты делами иного, более приятного, характера. Правда, ночь эта вышла слишком короткой, потому что Брюсу и Дику, видите ли, не терпелось после успешной модификации тела бросить мне вызов и полночи испытывать на мне свои новые возможности, из-за чего домой мы с Барк вернулись поздно, а рано утром счастливая и воодушевленная девушка потащила меня на испытательный полигон, видавшую виды крышу. И вот уже час мы неустанно машем руками-ногами. Барбаре не терпится как можно скорее наловчиться к изменениям в своем теле, и для этого она не придумала ничего лучше, чем колотить меня до тех пор, пока не научится удерживать в узде свои силы. Моя физическая стойкость не ограничивается только сывороткой Эрскина. Бэтгёрл, разумеется, это знает, и поэтому, нисколько не беспокоясь о том, что может нанести мне травму, дает волю своим рукам и ногам. Должен признать, что после усиления сывороткой неуязвимости удары девушки стали весьма болезненными, не такими, конечно, чтобы нанести мне существенный урон, ведь теперь, повторюсь, моя выносливость превосходит даже показатели Люка Кейджа, но все же довольно ощутимыми. «Я хочу еще раз убедиться», — сказал я, уклоняясь от стопы, грозящей ударить меня в солнечное сплетение. «Боль во время трансформации терпима?» «Вполне», — ответила Барбара и, саданув меня локтем в бок, ловко отскочила в сторону. Брюс и Дик оценили боль на 20 баллов из 100. «Ты с ними согласна? Они оба матерые воины, привыкшие терпеть любую боль, поэтому я не могу полностью полагаться на их ощущения в этом вопросе. Понимаешь, я хочу дать этот усилитель тем, для кого драки не являются привычным делом. Я понимаю, не переживай. Ощущения во время трансформации, конечно, неприятные, скорее, даже болезненные, но все же терпимые. Это небольшая цена за большую силу и безопасность». Гордон остановилась, вытянула перед собой руки, поглядела на них, как на сокровище, и с придыханием сообщила: «Я чувствую, что мою кожу не пробьет даже пуля. Ладно, на сегодня, думаю, достаточно. Вернемся в дом», — предложила она наконец и посмотрела на меня, еле сдерживая смех. «Что? Да так, мне просто смешно от того, что ты в очередной раз использовал Брюса в своих практически коварных целях», — заулыбалась она. «Решил протестировать на нем препарат и выяснить, насколько тот болезненный. Это так в твоем стиле. Просто никто другой для этой роли не годился. Когда я принял этот усилитель, чуть с ума от боли не сошел. У Бэтмена большая сила воли, поэтому я не беспокоился о том, что он не сможет выдержать боль, если препарат окажется изменен незначительно. Брюс идеальный подопытный. И знаешь, я призадумался, я вот вроде бы и рад, что болевые ощущения сведены к возможному минимуму и что трансформацию может выдержать и тот, кто героем не является. Но, с другой стороны, меня дико раздражает то, что мне пришлось пройти через чудовищную боль, чтобы получить силу неуязвимости, а Брюсу все досталось относительно безболезненно. Несправедливо. Да, да, махнула девушка рукой, ты еще вчера красочно высказался ему по данному поводу, даже попросил компенсацию. Ты уверен, что он даст тебе интервью? Спросила она и, взяв полотенце, стала вытирать со лба пот. Разумеется, даст, заявил я уверенно. А ежели нет, то я там такого понапишу, что он на коленях будет умолять меня не пускать это в печать. У меня все схвачено, хитро подмигнул я девушке. А что ты намерен делать с Дамиеном? Кажется, он серьезно на тебя обиделся, когда ты отказался дать ему препарат неуязвимости, напомнила мне Барбара о том, как внук Расальгула потребовал от меня коричневую таблетку так, точно я конфеты в пещере раздавал. А когда я ему отказал, он, как и подобает ребенку, надулся и решил со мной не разговаривать. Это вышло забавно, в некотором роде даже мило. Дамиен всегда говорит и действует как взрослый человек, по крайней мере, пытается таковым казаться. Поэтому проявление наивного ребячества с его стороны резко диссонирует с его обычным поведением, что всегда вызывает умиление и смех. «Все будет хорошо», — сказал я, улыбаясь. Дамиен и сам понимает, что пока он полностью не перейдет на сторону своего отца и не выкинет из головы все то, что вдалбливал ему дедушка, такие ценные подарки ему не получить. Впрочем, я не думаю, что нам придется долго ждать этого дня. Мальчик все больше склоняется на нашу сторону и все больше отдаляется от Лиги Теней. На это указывает и то, что Рас не задействовал в своем плане внука. Я все еще не понимаю, как тебе удалось подружиться с Дамиеном, если единственное, что ты делал, это издевался над бедным мальчиком. Это потому, что перед твоей харизмой тяжело устоять, спросила Битгерл. Это потому, что все, что я делаю, делаю с любовью и от чистого сердца. Попрощавшись с Барбарой, я отправился к Silver St. Cloud. У нее сейчас большие проблемы с благотворительным фондом, который ответственен за укрепление городского фундамента. Мало того, что участились разного рода проверки, так еще и на строительной площадке произошел несчастный случай. Все это выглядело очень подозрительно, и я решил лично выяснить, что происходит и кто за это ответственен. Хотя я и так догадываюсь, чьих это может быть рук дело, но не будем сразу же выдвигать обвинения. Благотворительный фонд для Silver – это лишь одно из направлений ее работы. Ведь девушка не просто светская львица Готэма, но также одна из самых богатых его жителей. Она владеет собственной компанией, занимающейся организацией банкетов, церемоний и других мероприятий по всему миру. У Silver большой опыт в управлении, ей приходилось разруливать ситуации разной сложности. Вспомним хотя бы нападение Джокера на клуб «Пингвина», где как раз-таки она была ответственна за организацию вечеринки, поэтому проблемы с фондом она приняла как вызов, как еще одну, пусть и очень существенную, учитывая немалые жертвы, трудность, с которой ей предстояло разобраться самой. Silver не сообщила мне о происшествии на стройке и прочих проблемах, потому что считала, что, как глава благотворительного фонда, обязана самостоятельно решать такие вопросы. Однако я чувствовал, что это совсем не рядовой случай, и мне самому нужно во всем разобраться. Девушка сидела в своем просторном кабинете, зарывшись в тонну толстых папок. Она хмурила брови и устало водила пальчиком по планшету, сверяя какие-то цифры на экране с цифрами на бумаге. Заметив, наконец, мое появление, она подняла голову. Лицо ее просияло, и, оторвавшись от работы, Silver прыгнула в мои объятия. «Привет, Сильв!» Нежно поцеловал я девушку в лоб, на что ответом мне послужил страстный поцелуй в губы. «Мне тебя не хватало», — произнесла девушка, прервав наконец долгий поцелуй. «Я так устала, хочу сесть к тебе на коленки и отдыхать, мои коленки к твоим услугам». «Прошу», — улыбнулся я даме и выполнил ее пожелание. «Как ты?» «Не очень», — буркнула Сильвер. «В последнее время у меня куча работы, еще и проверки эти, несчастные случаи». «Погоди, почему ты говоришь во множественном числе? Я слышал, что произошел лишь один несчастный случай», — я нахмурился. «Их было три», — вздохнула Сент-Клауд устало. «Первые два мне удалось скрыть, там чудом никто не погиб. Правда, немало рабочих получили достаточно серьезные травмы. Третий случай привел к жертвам, и я ничего не смогла сделать. Уже на следующий день ко мне грянули с проверкой, и с тех пор я утопаю в работе». 3. Многовато для несчастных случаев. Я тоже так думаю. И знаешь, все несчастья начались, когда рабочие приблизились к юго-восточной части Готэм-Сити. Над укреплением городского фундамента одновременно в разных частях работают 10 бригад, но только в юго-восточной части происходят такие странные вещи, будто бы кто-то не хочет, чтобы там проводили строительные работы. Нас словно туда не пускают. В таком случае туда мы и направимся. Это уже дело принципа. Когда меня куда-нибудь не пускают, мне становится еще интереснее. Чмокнул я девушку в губы и встал. «Ты со мной, у меня работа», — бросила Сильвер печальный взгляд на стол. «Но я, пожалуй, отложу ее на денек. К тому же проверять, как идут дела на строительных площадках, тоже часть моей работы. И пропади пропадом эта лицемерка Ванавер». «Ванавер, кто это?» «Та, из-за которой у меня нет свободного времени. Именно она организовала проверки и прямо сейчас добивается приостановки всех работ в пещерах. Я уверена, она хочет не просто приостановить работы, она хочет их свернуть». «Насовсем», — возмущалась Сент-Клауд, собирая вещи в сумку. С самого начала она была против укрепления городского фундамента, и только благодаря поддержке Брюса Уэйна мне удалось остудить ее пыл, но, как видим, ненадолго. Как только появились проблемы, она тут же явилась, чтобы организовать новые. У нее много влияния, Ванавер, одна из самых старейших семей Готэма, наряду с Уэйном. Так что да, в Готэме у нее достаточно власти и влияния, даже чтобы конкурировать с Брюсом. У тебя чрезвычайно враждебный настрой. Она тебе настолько не нравится, мне доводилось слышать о семье Ванаверов и ее главе, Саманте. Она, как и ты, знаменитая светская львица Готэма. Сильвер звучно фыркнула. Это здесь ни при чем. Просто она стерва, вот и все. Я популярнее ее, и она не может с этим смириться, убежденно заявила девушка, гордо вздернув носик. Саманта Ванавер, знакомая фамилия. Интересно. Сент-Клауд быстро сняла с себя блузку с юбкой, скинула туфли, достала из шкафа черный спортивный костюм и кроссовки, шустро оделась и, поправив на шее ожерелье из вибраниума, объявила, что готова отправляться в темные пещеры Готэма. Собралась она за считанные минуты, удивительная девушка. В юго-восточной части города, у полукруглого зева-тоннеля, уходящего под землю, сновали рабочие, трудящиеся над укреплением основания Готэм-Сити. Сильвер не в первый раз приезжала сюда проверять, как продвигаются работы в подземных сетях, поэтому работники практически всех уровней знали ее в лицо и охотно демонстрировали ей состояние текущих дел. Спустившись вниз, нам пришлось проехать еще несколько километров, прежде чем мы добрались до места, где несколько дней назад произошел несчастный случай. Обвал перекрыл тоннель обломками горных пород, забрав жизни нескольких рабочих. Сейчас путь практически был расчищен, и скоро работу по укреплению фундамента города должны будут возобновить. Сент-Клауд сразу после случившегося, не желая, чтобы эти ужасные события повторились, и понимая, что произошедшее не было несчастным случаем, занялась усилением мер безопасности и подтянула к делу Рене Монтою. И вот уже который день моя начальница службы безопасности безвылазно торчит в подземелье вместе со своим новым замом, Мисти Найт, и группой квалифицированных специалистов, выявляя нарушения и пытаясь создать более безопасные условия для дальнейшей работы. Пока я в Метрополисе завершал свои дела, Мисти уже прибыла в Готэм, и сразу же по прибытии в город ее потащили в подземные пещеры налаживать систему безопасности. «Девочки, привет!» – помахал я рукой двум бывшим детективам. «Я, КХМ, пожалуйста, не смотрите на меня с таким вожделением. Мог бы и пораньше нас навестить», – возмутилась Монтоя, стукнув меня кулаком по плечу. «Мы здесь света белого не видим, а ты о нас даже не беспокоишься». «Неправда. Я прибыл так быстро, как смог, обнял я Рене, а следом и Мисти. Как у вас тут дела? Мы усилили меры безопасности, ответила Найт. Причем довольно нестандартными методами. Странными растениями и технологией, напоминающей с виду насекомых. Это наноботы, поправила ее Монтойя, которая была прекрасно осведомлена о практичности как растений ядовитого плюща, так и технологии недовиллира, в отличие от новенькой, Найт. Хорошо, что Памела в свое время снабдила Рене семенами своих деток на случай непредвиденных ситуаций, а не то сейчас, когда она в спячке, достать столь полезные растения было бы невозможно. Мы провели собственное расследование обрушения, продолжила Рене. Это был не естественный, а искусственный обвал. Кто-то грамотно подорвал свод пещеры. Вы в этом уверены? Нахмурилась Сильвер. Более чем, кивнула Рене. Мы только не понимаем, зачем все это было нужно. Вы исследовали пещеры за пределами обрушения? Спросил я, понимая, что кто-то очень не хотел, чтобы строители продолжали работы в этой части. Мы углубились на 2 километра, но ничего не нашли, ответила Мисти. Поэтому решили сосредоточиться на усилении безопасности. Интересно, не хотите еще раз проверить? Надо убедиться, что рабочим ничего не угрожает. Что-то мне подсказывает, что все это не просто так, и там, в глубине пещер, что-то есть. Глава 336. Дионизий. Пещера оказалась почти без натечных образований. Отсутствие крупных сталактитов и сталагмитов позволяло нам продвигаться вглубь без серьезных препятствий. Было довольно темно, но света карманных фонариков девочкам вполне хватало, а мне как совершенному вампиру и вовсе свет был не нужен. Я прекрасно все вижу и в кромешной тьме. За спиной остались уже исследованные службой безопасности 2 километра пути. Там действительно ничего подозрительного не наблюдалось. Сквозь трещины сводов мерно сочилась вода, а пористые известняковые стены и огромные глыбовые навалы больше по привычке пытались заглушить звуки капель, а заодно и шаги непрошенных гостей. Ловя на себе свет фонариков, желтыми самоцветами мерцали на стенах кристаллики кальцитов. Пещера как пещера, местами завораживала своей красотой, местами угнетала стесненностью пространства. Так было и следующие 2 километра, но потом коридор стал сужаться, и через несколько сотен метров мы наткнулись на тупик. «Это конец?» – удивленно вскинула брови Сильвер. «Нет, не может быть. И почему тогда нас не хотели сюда пускать? Погибли люди. Может, мы ошиблись?» – спросила Рене у своего зама. Мисти важно наморщила лоб. Точно пыталась воссоздать в памяти детали своего расследования и понять, что же тогда происходит. А я смотрел на тупиковую стену и мысленно восхищался тому, какая же здесь грамотная и искусная работа была проделана. «Конец, это только начало», — произнес я. «Надо же, как постарались». «Ты о чем?» — не поняла Сент-Клауд. Я не ответил, решил продемонстрировать. Моя правая рука засветилась, как желтая лампочка, а потом резко вспыхнула ярким пламенем. Энергия ци осветила все пространство вокруг нас. Я ударил кулаком в неровную поверхность напротив себя, стена пошла трещинами и через мгновение осыпалась. А когда поднявшаяся пыль немного осела, перед нами открылся проход. «Наша экспедиция продолжается», — воскликнул я, сделав шаг в новый туннель. «Что происходит?» — спросила Сильвер, размахивая перед лицом руками, пытаясь разогнать пыль. «Кто-то очень хитро замаскировал пещеру, имитируя здесь окончание коридора. Теперь мне еще больше интересно, для чего они так стараются, что скрывают?» Рене оглядела искусственную полость, больше походившую на штрек шахты, чем на пещеру, и спросила: «Как ты понял, что тупик, муляж?» «Просто увидел, что за стеной есть сеть туннелей. От меня в принципе трудно что-либо скрыть. Навык эхолокации служит мне прекрасным навигатором. В моей голове уже имеется точная карта подземного лабиринта, и она продолжает расширяться. Мы прошли еще 300 метров горной выработки и вышли на просторный грот. Мне одной кажется, что это не естественная пещера», спросила Мисти, разглядывая площадку, над которой точно поработала человеческая рука. Я повнимательнее обвел взглядом выщербленные стены и у небольшого выступа заметил покрытую грязью и ржавчиной головку металлической кирки. «Мисти права», — сказал я, — «здесь точно был забой, что-то добывали, и, судя по всему, работы закончились относительно недавно, может быть, пару лет назад, не понимаю», — покачала головой Сент-Клауд, — «какие здесь могут быть работы? Я, по крайней мере, ни разу не слышала, чтобы под городом велась добыча полезных ископаемых. Какие такие могут быть ресурсы, ради которых стоит рыть землю, на которой стоит город. Да и кто станет? Видимо, кто-то достанет, ответил я. К тому же человеческая алчность не знает границ. Все зависит от ценности добываемого ресурса. Я медленно шел вдоль стены, изучая ее на предмет возможных улик, и остановился возле странной отметины, оставленной на поверхности крупного камня. 5 глубоких царапин, словно от когтей могучих лап хищника, были вычерчены прямо на уровне глаз. Здесь был коготь, и он продемонстрировал свою силу, дабы вселить людям ужас. «Ты о чем, Алекс?» — спросила Сильвер, подойдя ближе. «Кому вселить ужас?» Принялась она разглядывать отметину, слегка склонив голову вбок. «Не знаю, возможно, рабочим, но это и не важно. Главное, что теперь я точно знаю, кто стоит за несчастными случаями». «Кто?» «Судцов. Они не хотят, чтобы мы добрались до этого места. Более того, я уверен, что каждый день коридоры тоннелей расширяются. Хочешь сказать, что работа по добыче чего бы то ни было ведется до сих пор?» «Да, ведется и не так уж и далеко от нас. Я слышу, хоть и не так отчетливо, как долбят каменную породу». «Тогда почему мы их не слышим?» — спросила Рене. «Ты говоришь, что они не так далеко от нас, но если бы шли работы, это бы не осталось незамеченным. Тоннели отлично переносят звук. Я думаю, эти звуки каким-то образом заглушаются. Эти люди занимаются добычей уже несколько веков, с самого основания Готэм-Сити, но об этом до сих пор никто не знает». «Погоди, несколько веков? Ты серьезно?» Сент-Клауд, кажется, была не на шутку шокирована. «Не хочешь ли ты сказать, что все эти пещеры под городом – их работа?» «Практически так и есть. Судцов вырыл множество тоннелей и обрек город стоять на тонком пласте земли. Вначале я думал, что все пещеры под Готэмом естественные. Но кто в здравом уме будет строить город на такой земле? Должно быть, раньше этих тоннелей не было. Они стали разрастаться, как опухоль, и со временем приобрели вид естественного, природного происхождения. Я слышала байки о совином суде», сказала светская львица. «Это общество, которое состоит из самых богатых и влиятельных семей Готэма. О них ходит множество слухов, и зачастую совсем недобрых, но зачем им губить собственных город? Они должны понимать, к чему это может привести. Основание города стабильно. Пещеры пошатнули фундамент, но это не причина для паники. Лишь катаклизм наподобие землетрясения может отправить город под землю, но это маловероятное событие. Именно так они думают и не беспокоятся о том, чего может и не произойти. Но ведь землетрясение неминуемо. Я это знаю, кивнул я в ответ. И ты это знаешь благодаря мне. Но разве кто-нибудь еще верит в наши с тобой опасения? Когда мы основали благотворительный фонд, направленный на укрепление городского фундамента, все выразили озабоченность. Никто не понял, зачем тратить столько денег и ресурсов на, казалось бы, бесполезное и никому не нужное дело. Более того, мы даже встретили ярое сопротивление со стороны некоторых влиятельных людей Готэма, которым наша инициатива не понравилась. Это верно. Некоторые отказались перечислять в фонд даже лишний доллар, недовольно буркнула Сильвер. Зачем им отдавать деньги на то, что помешает осуществлению их планов? Судцов вот уже несколько столетий роет пещеры, а тут возникаем мы с замечательной идеей укрепления этих самых тоннелей, чем подвергаем риску их тайну. Теперь все встает на свои места, воскликнула девушка, точно разгадала загадку тысячелетия. Вот почему эти толстосумы каждый раз вставляли мне палки в колеса. Да уж, для меня все это тоже открытие. Раньше я не сопоставлял эти пещеры с судом сов, несмотря на то, что ответ лежал на поверхности, вернее, под городом. Я все смотрел на эти отметины, сделанные когтем, и думал о том, как много за время своего существования Совиный суд успел сделать в Готэме. Они тайно существуют с момента основания города и приложили руку почти к каждому кирпичику, каждому политику и каждой инициативе. «Почему ты так смотришь на эту царапину?» — спросила меня Мисти. «Я уже видел подобную отметину. Пытаешься вспомнить где?» «Нет, я прекрасно помню где. Просто то, о чем я раньше лишь предполагал, сейчас подтверждается. Неважно. Может, лучше поговорим о том, что здесь добывали». Присоединилась к беседе Рене. «И, похоже, добывают до сих пор. Ради чего Судцов прокопал под городом лабиринт? Что такого ценного они здесь искали?» «Это хороший вопрос», — улыбнулся Ямонтея и, оторвавшись от созерцания отметин, пошел к противоположной стене. Затем материализовал меч из виброниума и по самую рукоять вонзил клинок в каменную породу. Девочки заинтересовались. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь достать то, что искали здесь наши пернатые друзья», — ответил я и, зачаровав меч магией, стал резать им камень, как ножом масло. «Они уже оставили это место, а это значит, что, какой бы ресурс они здесь ни добывали, его больше здесь нет», — предположила Мисти Найт, но я был с ней не согласен. «У них не было такого точного локатора, как у меня», — усмехнулся я, прорезав в стене идеальный круг диаметров в 1 метр. «Интуиция никогда меня не подводит». Я убрал меч обратно в инвентарь и аккуратно ударил ладонью в центр разреза, тем самым разрушив его заднюю стенку. Цилиндрообразный кусок камня, оказавшись на долю секунды в пространственном кармане, тут же появился на полу пещеры. Следом я вернул и меч, и, как опытный скульптор, стал понемногу снимать с камня слой за слоем, придавая нужную форму. Последний взмах, и кусок породы превратился в элегантную фигуру совы. «Впечатляет», — восхитилась Рене. «Она словно живая». «Я художник», — заявил я самодовольно. «Но зачем ты это сделал?» Сильвер не терпелось выяснить, в чем дело. «Просто хотел сделать это», — сказал я и, не выражая ни капли жалости, отломил сове клюв. «Зачем ты так?» — начала сокрушаться Мисти. «Она была милой». «Хаэм, а что это у нее течет из носа?» На месте облома появилась яркая зеленая капля. Она светилась словно радиоактивный элемент из мультика. Капля напоминала собой жидкий металл или тягучую смолу зеленого цвета. «Вы обнаружили загрязненную частицу металла темной мультивселенной, что происходит из кузницы творения. В связи с великим открытием, получено плюс 2 к мудрости. Это Дионизий», — пояснил я восхищенно. «Полезная штука», — уточнила Рене. «Даже не представляешь, насколько. Вот что судцов веками искали под городом. Он настолько ценен, что ради него можно пожертвовать Готэмом». Недовольно буркнула Сильвер, скрестив руки на груди. «Бессмертие ведь ценно, эта штука дает бессмертие», — с сомнением в голосе спросила Мисти. «Почему мне кажется, что она, наоборот, сокращает продолжительность жизни?» «Ты уверен, что эта вещь не радиоактивна?» «Дионизий, это чрезвычайно редкий и уникальный жидкий металл, обладающий сверхъестественными омолаживающими свойствами. Он способен оживлять мертвые ткани, стимулируя способность живых к исцелению, и возвращать мертвых к жизни. Этот жидкий металл создан могущественной демонической сущностью, правящей темной мультивселенной, Барбатосом. Многие считают его ключом к истинному бессмертию, и это действительно так. Много тысяч лет назад один кроманьонец попал под излучение упавшего метеорита, после чего обрел бессмертие. Метеорит, что дал вандалу Свиджу вечную жизнь, был чистым дионизиумом. К сожалению, не всем везет, как этому кроманьонцу, ведь отыскать практически незапятнанный, чистый дионизий невозможно. Я знаю, что Судцов использовал испорченный дионизий для создания электрума, сыворотки, которая позволяла им воскрешать своих убийц, когтей, и наделять их подобием бессмертия. Для тайного общества Готэма этот сверхъестественный металл является краеугольным камнем их существования. Если не будет дионизия, не будет и смертоносных когтей, а следовательно и армии, защищающей глав организации. Поэтому их маниакальный поиск столь ценного для них ресурса вполне оправдан. Я же просто рад, что в мои руки попала столь замечательная вещица. Скоро меня ждет свидание с Ковита, и я ломал голову над тем, что мне ей подарить. Ответ нашелся сам собой. «Я положу эту вещицу в инвентарь, от греха подальше», — проговорил я с улыбкой, чтобы радиация нас не коснулась. «Кто знает, быть может, она случайно превратит нас в бессмертных, что ужасно. Ведь тогда нельзя будет сказать «любовь до гроба». Девочки дружно хмыкнули. «Что нам делать дальше?» — спросила Рене. «Стоит углубиться и выйти к рабочим, которые прямо сейчас роют тоннели в поисках этого зеленого минерала». «Нет», — покачал я головой. «Это может спровоцировать преждевременный переполох со стороны пернатых, что неизбежно приведет к полномасштабной битве между нами, а мне пока хотелось бы этого избежать. Нам нужно время, чтобы подготовиться к предстоящему сражению и выяснить больше информации о Совином суде». «Ты уверен?» — подошла ко мне Сильвер. Глаза ее выражали боевой настрой. «Да, так что пока юго-восточная часть города становится запретной зоной, но работы должны восстановиться уже завтра. Придется повременить с этим. Я не хочу, чтобы к рабочим вдруг нагрянули когти. Такое вполне может случиться, ведь мы отыскали их место. Не будем их провоцировать. Заканчиваем нашу экспедицию. Спасибо, что принимали в ней участие. Подземелье объявляю зачищенным. Глава 337. Старая часовня. Как только на Готэм опускалась ночь, на живой изгороди Вавилона загорались звезды. Россыпь фиолетовых и белых венчиков звездочек на колючих зеленых кустарниках, как гирлянда на новогодней елке, мерцала и мягко фосфорисцировала в полутьме до самого наступления утра. Я всегда восхищался тем, как искусно природа творит красоту, как простирает ее на весь мир, доносит до самых глухих крошечных мест, как ее можно увидеть там, где совсем не ожидаешь увидеть. Если подумать, мы можем даже красоту ночного неба разглядеть, не поднимая глаза на звезды. Например, в песчинках золотых барханов, в искрящихся жемчужных сугробах, в голубизне морских долин и даже в пещерах, глубоко под землей, куда не заходит свет ни луны, ни солнца. Ну вот опять, о чем бы я ни думал, мысли то и дело возвращаются к пещерам. А я ведь специально вышел из машины, чтобы отвлечься и полюбоваться мерцающими цветами Вавилона, пока ждал Кавитурара. Поход в глубины подземелья помог мне выяснить, какую большую тайну скрывают лабиринты пещер. Суцов вот уже несколько столетий добывает под Готэмом редкий дионизиум. Эти знатные беспринципные господа тщательно охраняют свою тайну и готовы лишить жизни невинных людей, подвергнуть опасности целый город, лишь бы никто не узнал о подземных работах, которые они ведут. Сейчас, сопоставляя все имеющиеся факты, я думаю, а не я ли расширением своей компании, увеличением своего влияния, своей силы и силы остальных героев Готэма, учреждением благотворительного фонда и разворачиванием масштабного укрепления городских тоннелей стал тем самым катализатором внезапных, резких и, я бы даже сказал, несколько суетливых действий со стороны судасов. Каждое мое решение приводит к эффекту бабочки, так или иначе меняет будущее. И теперь я уже не знаю, чего хотят и что планируют эти пернатые господа. До сих пор я дистанцировал себя от Совиного суда, поскольку даже не предполагал, что в данный момент нахожусь на том уровне, откуда легко попасть в список врагов этой тайной организации. Я никак не пересекался и не конфликтовал с высокородными богачами Готэма, не мешал и не провоцировал их. Напротив, благодаря мне город стал развиваться, повысилась экономика и приток туристов. Поэтому я считал, что нахожусь у суда на хорошем счету, но, похоже, я просто выдавал желаемое за действительное. Кто знает, быть может, эти древние ребята не любят меня только за то, что я основал фонд. Хотя, возможно, им не нравится моя музыка, игры и книги. А может, они не рады тому, что я начал в городе строительство большого музея. Всякое может быть. Как бы там ни было, наши отношения стали враждебными еще до того, как я вообще что-либо против них предпринял. Пернатые наверняка что-то замышляют против меня, а значит, все близкие мне люди находятся в зоне риска. Поэтому сначала мне нужно обезопасить их всех, а уже потом, со спокойной душой, думать о том, как поступить с Совиным судом. Вчера, после исследования подземелья, мы с девочками вместе провели остаток дня, поскольку давно не виделись, и я дал каждой из них таблетку неуязвимости. Сильвер, как глава благотворительного фонда, находится в самом эпицентре опасности. Суцов может в любой момент отправить к ней когтя, чтобы устранить или похитить ее. Поэтому Сильвер Сент-Клауд, прекрасно понимая всю серьезность ситуации, согласилась потерпеть, мягко говоря, неприятную боль от процесса модификации, чтобы получить силу, способную ее защитить. Она хоть и суперсолдат, но в первую очередь, светская львица и бизнесвумен, а не стойкий герой, привыкший к боли. Рене Монтойя и Мисти Найт тоже приняли пилюли неуязвимости, чтобы стать достаточно сильными для того, чтобы иметь возможность защищать не только себя, но и других. Они ведь как-никак ответственны за охрану компании и безопасность сотрудников. Теперь осталось усилить и остальных, затем как следует подготовиться к встрече с судом сов, в частности с их посыльными, когтями. Неизвестно, насколько модифицирована армия этой таинственной организации, поэтому, чтобы изучить противника, нужно изучить сначала методы и средства, которыми он пользуется, а именно, дионизиум. Но это чуть позже, а сейчас у меня свидание с Кавита будет, если она все же соблаговолит выбраться из своих лабораторных джунглей. Хелен Чо и ее дочь Мэгди уже совсем освоились, так что доктор Рая нашла свободный вечер в своем плотном графике. А если быть предельно откровенным, мне пришлось чуть ли не час убеждать ее оставить наконец в покое свои пробирки и выйти со мной в город, чтобы хоть немного отдохнуть. Кавита бурчала, что искренне не понимает, зачем ей отдых, когда у нее на носу еще одно грандиозное открытие, но в конце концов поддалась моим уговорам. Время уже приближалось к полуночи, а ее все не было. Я подумывал зайти за ней, в третий раз за этот вечер, но, к счастью, не пришлось. Плетеневых веток, заграждающая входную дверь, разошлась, и из открывшегося прохода выпорхнула доктор Рая в своем белом лабораторном халате. «Что?» – буркнула она, заметив мой снисходительный взгляд. Немножко задержалась. «Важные реагенты еще?» «Нет», – прервал я девушку. «Халат». Квита проследила за моим взглядом и, поняв, в чем дело, заметно смутилась. Но тут же взяла себя в руки и важным видом заявила. «Это моя любимая униформа. В ней я чувствую себя наиболее комфортно. Я забыла переодеться. И почему я не удивлен? Ты ведь в работе 24/7, когда тебе думать о свиданиях. Но это не важно, ведь я люблю тебя именно такой, какая ты есть. Безумная, одержимая исследованиями ученая, которая сутками напролет работает среди горы трупов, мутировавших животных и консервированных органов. Романтика. Все так», — горячо согласилась Рая. «Но будет лучше, если я все же сниму халат. Неловко получится, если в ресторан или куда ты там меня ведешь, я войду в лабораторном халате». Под низ любимой одежды профессора была надета не сковывающая движений, тонкая коричневая рубашка, а стройные ножки девушки подчеркивали узкие черные брюки. Доктор Рая, из-за того, что ей большую часть времени приходилось проводить на ногах, предпочитала носить удобные, кожаные лоферы. Сегодня она была в черных. «Знаю, выгляжу непрезентабельно», — сказала Квита. «Мне переодеться? Ты выглядишь отлично. Переодеваться ни к чему». Я открыл дверь машины, приглашая девушку сесть. «Там, куда мы едем, нет дресс-кода. И твой наряд подходит для этого места как нельзя лучше, чем элегантное платье и высокие шпильки. И если ты не заметила, я тоже не в смокинге». Квита скользнула взглядом по моей темно-зеленой рубашке пола, по черным брюкам и того же цвета слипанам на белой подошве и подозрительно хмыкнула. «Ты меня заинтриговал, я даже слегка напугана», — призналась она, усаживаясь на пассажирское сиденье. «Я думала, мы посидим в ресторане, поедим, а через час-полчаса я вернусь в лабораторию и, с отдохнувшей душой, приступлю к работе. Вот как раз для того, чтобы не допустить подобного, я выбрал крайне неоднозначное, увлекательное, мистическое, страшное и интересное местечко. Тебе там должно понравиться». Машина неслась через весь Готэм, оставляя за собой высотки и огни ночных фонарей. Город за окном автомобиля стремительно мельчал, пока совсем не превратился в сгусток тусклого света. Кромешной темнотой и густым сухостоем проложила нам окраина Готэм-Сити путь на обширную поляну, где тянулись ряды мраморных надгробий и покоились старинные родословные склепы. «Это кладбище», — удивленно моргнула Квита, осознав, куда мы приехали. «Я же сказал, что выбрал весьма неоднозначное место для нашего свидания. Я знал, что обычным походом в ресторан тебя не удивить. Скорее, ты бы там ела и продолжала недоумевать, зачем это есть где-то вне лаборатории, когда можно поесть и на работе, да и до пробирок со склянками там рукой подать». «Это верно», — подтвердила Рая. «Так что, я подумал и решил, что наше свидание должно быть увлекательным, я бы даже сказал, тематическим. Итак, я вышел из машины и стрелой открыл даме дверь. Нас ждет увлекательное приключение с раскрытием многовековой тайны. Этой ночью нам предстоит, как бравым детективам и даже археологам, разгадать одну важную загадку». «Какую?» — ступила доктор Рая на землю мертвых. «Кто стоит за воскрешением Дракулы?» — ответил я и приобнял девушку за плечи. «Страшно тут, от этого места знобит. Давай держаться вместе и желательно в обнимку. Это тоже часть плана?» «Выбрал кладбище, чтобы иметь больше поводов обжиматься. Мой план всегда многослойный, как лук», — гордо произнес я, не прекращая обнимать свою спутницу. «Хм, здесь и правда немного жутковато», — все же согласилась со мной Квита. Тут поднялся ветер и глухо зашумел в кустарниках вокруг надгробий. Девушка испуганно вздрогнула и прижалась ко мне поближе. «Тебе действительно страшно или ты просто делаешь вид?» — спросил я, сомневаясь в пугливости деятеля науки. «Твое рабочее место в Вавилоне гораздо страшнее, чем это кладбище со старыми могилами. То – мое место, а здесь жуткие захоронения непонятных мертвецов», — повела девушка плечами. «Понимаю, люди боятся кладбищ в основном потому, что считают, будто здесь могут водиться привидения, чудовища, зомби или еще кто. Но ты ведь человек науки, и не должна верить в эти глупые страшилки». «Ты сейчас серьезно?» — возмущенно воскликнула она. Я не верила во все это раньше, но именно ты изменил мои убеждения. Ты сказал мне, что все страшные истории про вурдалаков, зомби и духов реальны. Ты даже кровь графа Дракулы на исследование принес, а теперь говоришь мне не бояться, потому что я человек науки. Пожалуй, ты права, ответил я смущенно. Но тебе не стоит пугаться, ведь самый страшный монстр этого кладбища уже сражен нами. Значит, это действительно то кладбище, откуда выполз Дракула. Почему мне от этого не легче, а совсем наоборот? Но согласись, это будоражит. Разве не романтично? Могилы, склепы, кресты, полнолуние, ветер и монстры, что вот-вот могут напасть на нас. Мда, заулыбалась Ковита, в этом и правда что-то есть, протянула она. Да и потом, зачем мне бояться, когда рядом со мной сильный монстр, которого я создала сама. А вот это было обидно. Что ж, ее слова полностью правдивы. Я, продукт Ковитерая, как бы цинично это ни звучало, она сделала меня тем, кто я есть сейчас. Она лучше кого бы то ни было знает, на что я способен. Если к нам прямо сейчас выйдет чудовище, не факт, что оно будет обладать хотя бы 1/10 той силы, которой обладаю я. Так что со мной Ковита в безопасности, и она знает об этом, а потому не особо боится, хоть и поглядывает по сторонам. И, сдается мне, если на нас действительно нападет какой-нибудь монстр, она, скорее, обрадуется, чем испугается. Еще один монстр, еще один новый материал для исследований. Эх, Ковита такая Ковита, обожаю ее. Так что именно ты хочешь здесь найти? За воскрешением Дракулы стоял Хьюго Стрэндж, ты сам об этом говорил. Или сейчас у тебя иные мысли на этот счет? Я хочу найти здесь ответы или, скорее, подтверждение. В том, что именно толстый Стрэндж причастен к воскрешению Дракулы, я не сомневаюсь. Вопрос в другом. Зачем он это сделал? А главное, не выполнял ли он поручение третьей стороны? Когда мы выяснили, что Хьюго Стрэндж в ответе за нашествие древнего вампира, я задумался над тем, откуда он узнал о том, что в Готэмском кладбище захоронен граф Трансильвании. Он ведь совершенно точно заглянул в это место не случайно и не случайно пролил на останки Дракулы свою кровь. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что делает. Но мне до сих пор неизвестны его мотивы. Мы прошли к старой полуразрушенной часовне, где все еще лежал гроб, в котором когда-то лорд вампиров пребывал в долгой спячке. Однако мое внимание было обращено не на гроб, а на одну из четырех каменных колонн часовни. Точнее, на глубокие отметины, да более похожие на те, которые я видел в пещере. Эти царапины попались на мои глаза, еще когда я сражался здесь вместе с Бэтменом против Дракулы. Тогда я не обратил на это должного внимания, так как посчитал, что, скорее всего, это царапины от когтей графа, но теперь, увидев похожую картину в подземном тоннеле, я уже так не думал. И сегодня пришел сюда, чтобы подтвердить свои подозрения. Ковита, как ты считаешь, как давно были нанесены эти царапины? Доктор Рая задумчиво наморщила лоб и внимательно осмотрела каждую из пяти бороздок на камне, которые я осветил для нее ярким фонариком. Не уверена. Необходимо провести анализ, выразила она некоторое время спустя свое экспертное мнение. Но им точно больше 3 месяцев, верно? Да, гораздо больше, довольно уверенно заключила Ковита. Это значит, что к Дракуле они не имеют отношения. Это сделали когти. Судцов знал, кто здесь похоронен. Вполне возможно, что они даже принимали участие в захоронении графа, когда столетия назад его привезли сюда из Трансильвании. Они стоят над его воскрешением. Именно Совиный Суд рассказал Хьюго Стрэнджу о лорде вампиров, и они же велели ему воскресить его. Для чего? Не понимала доктор Раа. И что за Судцов? Я кратко поведал ей о тайной организации богатых людей, любящих носить белые маски ночных птичек, но, к сожалению, ответить на вопрос «для чего?» не смог, ибо и сам не знал. Серьезно, зачем эти пернатые остолопы совершили такую дурость? Они не понимали, чем это может обернуться для Готэма и для них самих. Дракула мог обратить весь город в подконтрольных ему вурдалаков. Как они собирались его остановить? Чем они руководствовались? Может, у них было припрятано какое-то оружие для его быстрой ликвидации? Сомнительно, конечно, ну ладно. Так, стоп, значит ли это, что пернатые вполне могли заниматься изучением вампиризма и даже привить это когтям? Вряд ли, но, учитывая последние события, я этому буду нисколько не удивлен. Их смертоносная армия могла стать еще сильнее, и с этим нужно что-то делать. Ковита, дорогая, у меня есть для тебя замечательный подарок, протянул ей склянку с зеленой светящейся субстанцией. «Это наше первое свидание, и я долго думал, учитывая наши с тобой непростые отношения, чтобы тебе такое подарить, чтобы порадовать». К счастью, ответ нашелся сам собой. «Это дионизий, жидкий металл из темной мультивселенной, который способен даровать бессмертие в теории при соблюдении определенных условий. Конечно же, я бы хотел, чтобы ты как можно скорее изучила этот минерал и разобралась в том, как с его помощью Суцов создает себе армию, условно говоря, бессмертных убийц. И главное, нужно выяснить, можем ли мы что-то с этим сделать». Глаза Ковита сразу загорелись огоньком нестерпимого любопытства. Казалось, она была готова немедленно сорваться в лабораторию и приступить к своему излюбленному занятию – исследованию неизведанного. Глава 338. «Не теряя времени, никогда не думала, что мне доведется работать над Дионизием. А я ведь подвергала сомнению само его существование», – заявила Ковита, внимательно разглядывая зеленый материал в пробирке. «Ты уже слышала об этом минерале?» – спросил я. «Да. Еще во время работы в университете я читала научную работу доктора Пола Диккера, который обнаружил этот элемент и дал ему название – Дионизий. Это в честь греческого бога Диониса, который считается не только богом плодородия, но и возрождения. Доктор Диккер писал, что Дионизий активирует соответствующие генетические матрицы, которые управляют регенерацией, способностью организма восстанавливать себя», — сообщила Раа. «Ты удивишься, если я скажу, что нашел этот редкий материал под Готэмом. Похоже, наш город стоит на залежах этого чудо-минерала. Вот как? Что ж, это многое объясняет». Доктор Пол Диккер работал в Вайне Интерпресес, когда писал свою работу. Должно быть, ему как-то удалось достать часть вещества для исследований. Или ему его кто-то предоставил, намекнул я на пернатых богачей. «Интересно, он все еще работает в Готэме?» «Диккер пропал», — сказала Ковита. «О нем уже много лет ничего не слышно. Не знаю, жив ли он вообще. В таком случае я попрошу Брюса предоставить мне всю имеющуюся информацию и документацию по исследованиям этого пропавшего ученого. Это же поможет тебе?» «Да, было бы здорово ознакомиться с трудами Диккера. Тебе ведь результаты нужны как можно быстрее. Его труды, думаю, вполне ускорит мою исследовательскую работу». «Значит, доктор Пол Диккер пропал? Я догадываюсь, где он может быть. Хоть я и не читал его трудов, но зато читал комиксы, в которых фигурировал данный персонаж. Я знаю, что над Дионизием работали трое именитых ученых. Профессор Хьюго Стрэндж, доктор Карл Хилферн и доктор Пол Диккер. Я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что все трое впоследствии стали обезумевшими злодеями. Теперь, когда я знаю, что Стрэндж состоит в неком сговоре с судом сов, я практически уверен, что он вместе с двумя другими учеными работал над изучением Дионизия в интересах Совиного братства. Хорошо, что я могу лично его об этом спросить, ведь последние несколько месяцев он безвылазно сидит в лечебнице Аркхем и размышляет о вечном. У него наверняка имеется немало сведений о Дионизии. Я собираюсь вежливо попросить его передать нам их для изучения. Думаю, он не откажет. Пока ты будешь работать с тем, что есть, я попробую достать еще кое-какие сведения», — сказал я, пытаясь вернуть внимание девушки, вперевшей в пробирку с веществом свои одержимые глазки. Казалось, Ковита пытается определить химический состав вещества прямо здесь же на глаз. Я хотел ляпнуть что-нибудь забавное и только открыл было рот, как моя спутница, буркнув короткое «ага», обернулась и поскакала прочь из часовни. Секунду в недоумении глядел я на опустевшие помещения и выскочил вслед за ускользнувшей девушкой. Догнав, я обнял Раа со спины за талию и поднял над землей. По инерции ее ножки все еще имитировали ходьбу, будто не желали останавливаться до самой лаборатории. Взгляд ученой все это время был прикован к зеленому минералу, поэтому она не сразу поняла, что уже какое-то время просто висит в воздухе и болтает ножками. «Добро пожаловать обратно на землю», — со вздохом опустил я девушку на твердую поверхность, оставляя при этом свои руки скрещенными на ее талии. «Ты куда так помчалась?» — шепнул я ей в ухо. «Работать», — твердо, решительно и слегка недовольно заявила она, а через пару секунд пришла в себя и смутилась, видимо оценив свое поведение. «Прости, что-то меня занесло. КХМ, ты ведь уже узнал все, что хотел. Может, мы пойдем уже отсюда, отправимся в другое место, скажем, в Вавилон?» «Точно, лучше сразу туда. Ты ведь дал мне задание, и я должна его выполнить как можно скорее», — важно затараторила она. «Тебе предстоит сразиться с опасной организацией, которая много столетий контролирует Готэм и у которой есть армия бессмертных убийц. Я беспокоюсь о тебе, поэтому должна немедленно приступить к исследованию, которое может стать решающим в ходе будущего сражения». Я развернул девушку к себе лицом и посмотрел на нее, подозрительно прищурив глаза. «Красиво излагаешь, но неужели ты думаешь, что я куплюсь на твою речь? Ты просто хочешь сбежать со свидания и вернуться к своей любимой работе. Нет, не сегодня. Эту ночь мы проведем вместе, и...» «Подожди», — оборвала она меня на полуслове и хитро, обольстительно улыбнулась. «Зачем нам это бессмысленное времяпрепровождение?» — пропела она. «Разговоры, ужин и прочие глупости просто отнимают время, которого и без того нет. Почему бы нам просто сразу же не перейти к финальному этапу свидания?» «Стесняюсь спросить, к какому?» «К Сайтию», нисколько не стесняясь, ответила профессор. «Именно этим должно было закончиться наше свидание, верно? Это было одним из вариантов развития событий, но, так не будем терять времени. Ведь я тоже об этом думала и совершенно не против полового акта с тобой. Ты мне нравишься», смело заявила Ковита. «Но я чувствовал, что она слегка нервничает. Мои чувства к тебе очень сильно отличаются от чувств к другим. Да, у меня есть подруги, с которыми я поддерживаю связь, но это другое. Меня тянет к тебе, мое сердце стучит быстрее, когда я с тобой, и даже бывают моменты, когда мысли о тебе перекрывают мысли об исследованиях. Ух ты, вот теперь я точно уверен, что Ковита от меня без ума. То, что я способен составить конкуренцию ее работе, означает, что я ей вправду не безразличен. Учитывая все вышеперечисленное, продолжала девушка неуместно деловым языком, я могу заключить, что я в тебя влюблена. Ты уверял, что тоже в меня влюблен, так что это вполне естественно, что мы, двое влюбленных, вступим друг с другом в половой акт. Половой акт звучит не очень романтично. Как насчет того, чтобы заменить его на занятие любовью? Так ты согласен с моим предложением, как я могу отказаться? Улыбнулся я, практически вплотную приблизившись к губам девушки. Меня волнует только один вопрос. Это твои первые отношения? Просто я сомневаюсь, что кто-то другой смог проникнуть в твое одержимое наукой сердце. Мне вот для этого пришлось несколько раз жизнью рисковать, доставать для тебя редкие и уникальные материалы, чтобы ты могла, изучая их, утолять свою бесконечную тягу к знаниям, было непросто. Я всегда воспринимала романтические отношения как нечто, препятствующее и даже угрожающее моей работе, моему времени, которое я всецело могу посвятить исследованиям. Но благодаря тебе я пересмотрела свои убеждения. И если бы не ты и те уникальные материалы, которые ты достаешь, я бы не смогла узнать и осознать, что мир настолько многогранен и что наука не способна дать ответ всему. Так что, у меня нет опыта в романтических отношениях, но теперь я не против завести их, но только с тобой. Потому что только ты можешь дать мне то, чего я желаю. Больше материалов для исследований, задал я риторический вопрос. Да, Ковита, только позволь предупредить. Я намерен не отпускать тебя по меньшей мере до восхода солнца, а он, еще ой как не скоро. Сегодня наше свидание, и я хочу провести его как должно. Но если ты настаиваешь на том, чтобы мы перешли сразу к финальной части, то я соглашусь. И я сделаю все, чтобы этой ночью ты напрочь позабыла о своей работе и все твои мысли были заняты более приятными вещами.